Никто не собирается превращать Цюрих, как Симбирское или Шушенское, в музей-заповедник Ленина. Однако, имея интерес к теме, его можно увидеть именно в таком ракурсе. Сохранились не просто отдельные здания, а целая система. Вот первая квартира Ульяновых, откуда они сбежали, попав, по сути, в притон с проститутками и уголовниками. Вот второй главный дом Ленина. Вот рабочий клуб «Айнтрахт», вот библиотека, одна, другая, третья, вот кабаре «Вольтер». Не город, ладный письменный стол со множеством отделений. Все компактно, все книжки под рукой, чисто и убрано. Повсюду библиотеки, книжных магазинов в десятки раз больше, чем супермаркетов. Даже рестораны часто оснащены, ну или, по крайней мере, декорированы книжными шкафами. Городской шум как будто тонет в этих улочках. Деньги и книги любят тишину. Пожалуй, это наиболее подходящий Ленину по характеру город. Здесь Ленин написал «Империализм», здесь начал «Государство и революцию», здесь получил, возможно, самую важную новость в своей жизни, здесь провел самые тоскливые, наверное, недели запертым, понимая, что в Петрограде в этот момент делит власть, и каждый день опоздания может стоить десятилетий. Здесь он прощался с Европой. У города готический силуэт, скайлайн, благодаря Альштадту, старой части, 1,5 квадратных километра, лабиринт мощеных улочек с солидными в бюргерских финтифлюшках домами, будто из леговских, модулар бюльдинг. Повсюду фонтанчики, которые раньше были поилками для лошадей. 100 лет назад от этих площадок разило навозом, сейчас духом средневековья. За 100 лет район не то что джентрифицировался, но из богемно-пролетарского превратился в один из самых буржуазных в мире. Основные блюда в ресторанах здесь стоят в среднем по 35-40 франков. Город привязан к берегам реки Лиммат, которая не является сколько-нибудь существенной транспортной артерией, впадает в Цюрихское озеро, далеко не уедешь. Здесь красивые, высоко котировавшиеся Лениным, страстным любителем вечерних прогулок, набережные. Даже в конце ноября при 0 градусов, поздним вечером здесь много велосипедистов, у Ленина в Цюрихе велосипеда не было. По нынешнему Цюриху, финансовому центру, трудно понять, что меньше 100 лет назад это был рабочий город, сильный, конечно, буржуазией, но все же рабочий. В 1918 году здесь даже демонстрации расстреливать приходилось. Город выглядел неплохо, особенно по меркам воюющей Европы. Оказавшийся здесь в это же время Джойс уверял, будто его жену однажды остановил полицейский за нечаянно выпавший из кармана фантик, а на главной улице Банхофштрассе можно было пролить суп и слизывать его прямо со стерильной мостовой. Излишков супа вот только не наблюдалось, еда была в дефиците, причем чем дальше, тем больше. Ленин переселился в Цюрих в конце зимы 1916 и прожил здесь больше года, до апреля 1917. Наложение этих дат на хронологическую шкалу Первой мировой показывает, что он провел здесь самую кровавую ее стадию. В феврале 1916-го начинается Верденская мясорубка, наступление немцев на Верденский выступ, в июне Брусиловский прорыв на русском фронте и одновременно битва на Сомме, которая продлится до ноября. 1916 год был живой онлайн-иллюстрацией того, о чем только что написал Ленин. Как империализм действует в рамках своей логики? Империализм как высшая стадия капитализма – крупнейшая, ну или, по крайней мере, одна из двух крупнейших жемчужин в ленинской литературной короне. И, вне всякого сомнения, самая остро актуальная его работа. Ни один человек в мире, ознакомившись с этой сотней емких, энергичных, искрящихся страниц, где объясняется с точки зрения экономиста подоплека Первой мировой и дается ключ ко всей мировой истории XX века, не рискнет сказать, что Ленин устарел, никому больше не нужен и прочее. Еще одно важное впечатление от империализма – абсолютная конвертируемость. Такой текст мог написать гарвардский или оксфордский или амстердамский экономист. В нем нет ни малейших признаков местечковости, и Россия упоминается здесь нечасто. На самом деле это связано с тем, что работа готовилась к публикации как раз в России, и поэтому нельзя было оперировать вопиющими, слишком критичными примерами. На круг эта цензура цензуры сыграла Ленину на руку. Ленинский империализм вписывается в широкий контекст экономических исследований начала XX века, от гобсоновского империализма до накопления капитала Розы Люксембург. Пожалуй, ленинский труд можно квалифицировать даже и как всего лишь заметки на полях книги английского экономиста Гобсона, которую Ленин не только прочел, но и в 1904 в Женеве сам перевел. И хотя этот перевод никогда не был опубликован и рукопись не сохранилась, Ленин упоминает о своей работе в одном из писем. Кто переводил чужие книги, знает, какая связь, какие отношения, пусть фантомные, возникают у переводчика с автором. Однако книги Гобсона, Гильфердинга, Люксембург остались в истории лишь как попытки объяснить стремительно менявшийся мир, тогда как применительно к ленинской абсолютно уместны глаголы совершенного вида. Информповод книги «Война». Объясняя ее происхождение, Ленин связывает войну с феноменом капитализма. Капитализм, показывает Ленин, такой прогрессивный, такой понятный, такой привычный, к середине десятых годов XX века мутировал, превратился в ужасное подобие себя. Он не то, за что себя выдает, потому что трансформировался в свою противоположность. Свободная конкуренция производителей товаров, столь выгодная потребителю, больше не является основой капитализма. Собственно, еще Маркс, проанализировав историческую эволюцию капитализма, предрек, что рано или поздно свободная конкуренция породит концентрацию производства, а затем и монополию. Ленинский анализ показывает, что, как это ни поразительно, но достижение очень высокой ступени развития капитализма, основные его свойства, прежде всего свободная конкуренция, стали превращаться в свою противоположность. Капитализм больше не торжество частной собственности. Монополии, в конце концов, прибирают к рукам все и таким образом, по сути, обобществляют производство. Капитализм больше не синоним свободы и творчества, но наоборот, стремление к господству, к порабощению горсткой сильных массы слабых за организованности и запланированности. Производить деньги, заниматься финансами, банковской сферой стало выгоднее, чем производить товары, быть промышленником. Миром теперь правит не капитал вообще, а капитал финансовый. Среди цивилизованных государств выделяются несколько таких, где господствует именно финансовая олигархия. При старом, промышленном, производящем со свободной конкуренцией капитализме производители вывозили товары. При новейшем, финансовом, монопольном, вывозят не товары, а капитал, который и вкладывается в добычу сырья и в производство на мировой периферии. Товары теперь производятся там. Именно этим финансовым олигархиям и нужны сырьевые ресурсы и рынки сбыта на периферии, колонии. Очень быстро, в считанные десятилетия, страны, вывозящие капитал, поделили мир между собой. Сначала по договоренности как сфера интересов, а затем и буквально, напрямую. Вся доступная периферия превратилась в колонии, и вот это и есть та высшая стадия капитализма, которая называется империализм, когда разделение между финансовым и промышленным капиталом достигло громадных размеров. И поскольку все уже захвачено, а объективная тенденция международных картелей стремится к расширению никуда не исчезла, это неизбежно приводит к борьбе за сырьевые рынки, то есть к войне. Германия и Англия не могли не столкнуться, и к войне привели их не конфликты интересов отдельных лиц и не рыцарская защита интересов малых стран, как медиа рассказывает глупым буржуа, а экономическая система. Также заметим, как к революции приводит не некий злонамеренный Ленин, которого прислали в пломбированном вагоне, а система, порождающая Ленина. Актуальность ленинского империализма в том, что по нему ясно, что Первая мировая, Вторая и продолжающаяся Холодные войны – суть одна и та же война. И запущен этот конфликт не столкновением интересов наций, а капитализмом. Причиной империалистической войны не были вопросы выживания каких-то европейских наций. Однако имеющие экономическую подоплеку процессы загнали страны в коридоры, откуда не было возможности сбежать. Коридоры, ведшие к силовому столкновению. Неизбежным было и голосование социал-демократов Франции и Германии за военные кредиты. Эти СД представляли тот пролетариат, который коррумпирован буржуазией стран, эксплуатирующих колонии. Этот пролетариат неизбежно становится оппортунистическим. В самой откровенной форме это было видно в Англии. Но затем оппортунизм окончательно созрел, перезрел и сгнил в ряде стран, вполне слившись с буржуазной политикой, как социал-шовинизм. Крах второго интернационала – закономерность. Идея неизбежности совершающихся процессов – главный источник суггестии текста Ленина. Автор демонстрирует, что все эти странные трансформации, загнивание капитализма, превращение из освобождающей силы в паразитическую мировую олигархию не просто курьез, парадокс, ровно наоборот. У истории есть свои законы, которые действуют, несмотря на желание отдельных лиц и организаций смягчить их. Нельзя скорректировать плохой, зашедший слишком далеко империализм и вернуть его в нормальный, со свободной конкуренцией капитализм, так же, как нельзя упросить природу, чтобы за летом не настала осень и так далее. Любой успешно развивающийся капитализм неизбежно перейдет в стадию империализма, коррумпирует пролетариат, вызовет войну. Точка. Впрочем, нет, не точка. Сделает кое-что еще, и, возможно, это самая важная и самая оригинальная мысль Ленина в этой книге, для которой следует зарезервировать как можно больше значков НБ. Капитализм разный в ядре и на периферии. В ядре Европе и Америке он подпитывается притоком доходов из колоний, и это позволяет коррумпировать рабочий класс, перетянуть его, по сути, в буржуазию. Однако капитализма такого рода не может быть везде, потому что сама природа капитализма ядра не позволяет выстроить капитализм аналогичного типа на периферии. В колониях империализм другой, и там он не подкупает рабочих, а готовит себе могильщиков, национально-освободительные движения. Единственное разрешение этого кризисного противоречия между разными капитализмами, между горсткой государств-ростовщиков и гигантским большинством, стремящихся к избавлению от колонизаторов государств-должников, — мировая революция. Если в первые два года войны ленинская аналитика выглядела эксцентрично, а его заявление о том, что единственное лекарство для окончания войны вовсе не всеобщее разоружение, а усиление войны, ее перещелкивание из империалистической в гражданскую просто ахинеей, то с каждым месяцем войны на фоне известий о потерях, на фоне почти уже катастрофического голода в Германии, в словах Ленина определенно проступал некоторый смысл. И не только для радикальных социал-демократов. Только за тюрихский период Ленина в одном только Вердене немецкие и антантовские войска потеряли убитыми более миллиона человек на нескольких квадратных километрах. Общее количество жертв к концу года вырастет до немыслимых 6 миллионов убитых и 10 инвалидов. Это ощущение абсурда происходящего заставляет публику прислушиваться к тем, кто предлагает странные рецепты. Поэтому статус Ленина в эмигрантской среде растет, а послушать его рефераты, которые ему приходилось устраивать и ради заработка, и чтобы напоминать окружающим о своем существовании, люди собираются сотнями. И материальный статус тоже хоть немного, но улучшается. Его по-прежнему вспоминают как бедно одетого человека, у которого едва хватало денег, чтобы покупать хлеб себе и своей жене. Однако эта новость, у него всегда были деньги, чтобы снабжать шоколадом своих многочисленных маленьких друзей с улицы Шпигельгассе. Рефераты старались устраивать на злободневные темы, не просто чтение первой главы «Капитала» с комментариями, а что-нибудь вроде «Два интернационала» или «Условия мира и национальный вопрос». Излюбленной мишенью Ленина были вожди второго интернационала, в особенности Каутский, которого иначе как изменником и предателем он публично не называл. Слушателям уже само заявление о продажности Каутского казалось неслыханной наглостью, все-таки апостол Энгельса. Это была опасная, связанная с хождением по краю стратегия. Впрочем, тут могли быть свои финты. Реферат — это выступление часа на три, как правило, потом с прениями. В 12 часов ночи в Тюрихе наступал полицайштунде, поэтому если вы назначите начало реферата на 9 часов и будете делать достаточно длинные паузы, ну, для того, чтобы попить воды и расслабить голосовые связки, то сможете избежать прямого общения со слишком агрессивно настроенными каутскианцами. Ленин пользовался этим трюком к возмущению меньшевиков. Особенностью выступления Ленина была еще и его, мнимая, наверное, но все же, германофилия. Возникало ощущение, что даже и в войне он радовался победам немцев, при том, что все остальные их скорее ругали. Германия проигрывала информационную медиавойну, позволяя себе говорить, что все равно молодцы немцы, и надо у них учиться рабочему классу самоорганизованности, дисциплине, они умеют мобилизоваться и выстраивать машину. Харитонов, официальный руководитель ячейки тюрихских большевиков, вспоминал еще и такое место в той части реферата, где он обосновывал необходимость в интересах революции поражения царской армии. А неплохо было бы, если бы немцы взяли Ригу, Ревель и Гельсингфорс. Стоит ли говорить о том, что эти слова приводили в ярость социал-патриотов? Владимир Ильич впоследствии говорил нам в частной беседе: «Это я умышленно делал, чтобы проверить состав аудитории. Если после этого не свистали, то дело относительно благополучно». Впрочем, в частной переписке он восстанавливал баланс. Так, летом 1916-го он ругает проклятых немцев, потерявших, похоже, рукопись империализма. «Ах, эти немцы, ведь они виноваты в пропаже! Хоть бы французы победили их!» Нельзя не усмотреть определенную иронию в том, что создатель материалистической теории отражения поселился на Шпигельгассе в Зеркальном, то есть переулке. Гротескное обстоятельство, должно быть, наводившее Ленина на мысли, что философия идеализма не случайно удерживала свои позиции на протяжении многих столетий, и иногда все-таки сознание определяет бытие, а не только наоборот. Обычный тюрихский дом, этажей в 5, Ленин с женой сняли за 28 франков в месяц, тесную, если больше 3 человек, то приходилось садиться на кровать, комнату на 2-м этаже. Другие жильцы принадлежали к самым бедным сословиям, так что среда была, к удовлетворению советских историков, 100% пролетарской. Хозяином здесь был, пусть не принадлежащий к передовому отряду пролетариата, но зато классический, как из детских стихотворений, рабочий кустарь, сапожник Каммерер. Если верить его показаниям, то он источал те самые грубые альпийские ботинки, в которых Ленин будет бродить летом 1916-го по горам и в которых приедет в Петроград. Похоже, ульяновы воспринимали Шпигельгассе исключительно как место для ночевки. Днем там было темно, без лампы глаза сломаешь. А еще на заднем дворе дома расположилась бесперебойно функционировавшая колбасная фабрика. Воспоминания о смраде, от которой вызывали отвращение у Крупской даже 20 лет спустя, впрочем, даже и витавшая в воздухе идея подгнившего мяса не превратила видавшего виды Ленина в вегетарианца, хотя, возможно, и вытолкнула его из Швейцарии. В 1950-е в доме 14 функционировал ресторан «Шелео», в котором, по мнению цюрихских гастрономических критиков, подавалось лучшее фондю в городе. Привлекала или отпугивала посетителей мраморная доска над вывеской заведения: «Здесь с 21 февраля 1916 до 2 апреля 1917 жил фюрер русской революции» — неизвестно. Ресторан просуществовал до 1970-х и в один прекрасный день превратился в лавку странных головоломок и игрушек. В витрине выставлены вращающиеся топологические штукенции, кубик Рубика, который на самом деле не куб, а параллелепипед со сторонами 4×7, зеркальные конструкции, пирамидки, маятники, пазлы, метафорические воплощения диалектики, ну, или, если угодно, просто головоломного вопроса: как мог жалкий эмигрант за год превратиться в кремлевского жителя? Владельцы не стали придуриваться, будто не понимают, по какому адресу арендуют площадь. В центре витрины помещен бюстик с эффектом оптической иллюзии. Ленин в кепке, как бы разрубленный напополам зеркалом, так что при перемещениях наблюдателя вдоль зеркального переулка он то зелено-красный, то целиком красный, то целиком зеленый. Дом выглядит старинным, едва ли не средневековым. И, по правде сказать, это такая же иллюзия, как объекты в витринах. В начале 1970-х, при попытке сделать капремонт здания, выяснилось, что даже и фасад-то оригинальный, сохранить не получается. Каменная стена оказалась в ужасном состоянии. В 1971-м камереровский дом с тяжелым сердцем снесли. Правда, с условием возвести на его месте здание, фасад которого будет выглядеть как раньше. Внутренности, конечно, воспроизводить не стали, но дом по-прежнему производит на тех, кто уверен, что уж в Швейцарии это все прошлое, подлинное, должное впечатление. Нынешние жильцы под стать зданию. Если зайти в подворотню и присмотреться к именам на почтовых ящиках, можно обнаружить, например, почтовый ящик галереи Гмуржинска, той самой К. Гмуржинской, с именем которой в прессе связывались загадочная смерть и афера вокруг колоссального наследства коллекционера и исследователя русского авангарда Николая Харджиева. Интересный, ничего не скажешь, они выбрали адрес. Пребывание Ленина в Тюрихе озадачивающим образом оставило сразу несколько следов на литературных радарах. Солженицын, Том Стоппард, дадаисты. Популярность именно сюжета «Ленин в Цюрихе», а не в Берне, Мюнхене или Женеве, связана, во-первых, с тем, что помимо Ленина в этот момент в Цюрихе обретаются еще несколько крупных фигур — Джойс, Карл Юнг, Тристан Цара, а во-вторых, с тем, что Ленин, по иронии истории, умудрился поселиться в том же переулке в 100 метрах и ровно в тот момент, когда там открылось кабаре «Вольтер» — заведение авангардистов, где обитала странная человеческая фауна, которая орала, визжала, играла на сомнительных во всех смыслах музыкальных инструментах от балалаек до невидимых скрипок и на русских вечерах декламировала Тургенева и Чехова. Кажется, что одно лишь присутствие Ленина, Ленина иероглифа, непонятного ученого-монголов в каком-либо европейском учреждении сообщает атмосфере нечто взрывоопасное и сюрреалистическое. И надо полагать, именно поэтому задним числом один из этой компании, Доминик Ногес, плел, будто Ленин был едва ли не завсегдатаем кабаре. Играл на балалайке, танцевал на сцене, играл с царой в шахматы и сам писал дадаистские стихи, рукописи которых якобы должны храниться у цары. Такой соврет, недорого возьмет. Однако сам Ленин, пусть даже тоже слышал, как трещат по швам нормы буржуазного искусства и человеческой психики под влиянием кризиса, вызванного мировой войной, не оставил на этот счет никаких комментариев. И мы знаем, что его вкусы по части искусства были скорее консервативными. Он скептически относился к экспериментаторству и авангарду. В музыке ему были близки классицизм и романтизм, в литературе реализм, типические характеры в типических обстоятельствах. Ничего из этого набора в репертуаре кабаре, сколько можно понять, не было. Да и культурные ценности предшествующих эпох дадаисты игнорировали. Стратегия, представлявшаяся Ленину бесплодной. Впрочем, диалектической противоположностью консерватизма личных вкусов Ленина в искусстве был его либерализм в культурной политике. И пусть до конца 1920-х годов никакое инакомыслие в искусстве не поощрялось, но и не преследовалось. Всякое господство в этой сфере большинства над меньшинством Ленин отрицал. И все же, хочешь не хочешь, пандемониум авангардистов находился совсем рядом с домом, и вряд ли можно было никак не пересекаться с этими людьми в узком переулке. В начале 1920-х писатели, художники, революционеры, шпионы, дезертиры, проститутки разъехались по домам, кабаре закрыли. Однако лет 10 назад его реанимировали. Внизу магазин какой-то арт-дребедени, наверху кафе с обычной мурой, и оттуда можно пройти в небольшой зал. В момент посещения заведения автором этой книги в помещении проходила некая дуэль поэтов, на экране демонстрировались цитаты из Эйнштейна, и посетители выглядели обычными хипстерами, тоже в своем роде, если считать, что дадаистский фарс был реакцией на трагедию мировой войны, отрицание отрицания.